Глава 434. Открыть глаза. Небо затопили яркие огни вместе с воющими криками. Люди из пяти племен удивленно посмотрели вверх. Гуны, жрецы и главные старейшины составляли группу из более чем 20 экспертов в стадии зарождения души. С такой силой в Южном пределе их бы считали сектой средней руки. Разумеется, без практика стадии отсечения души они не могли считаться великой сектой. В западной пустыне союз пяти племен по могуществу равнялся племени средних размеров, но все эти эксперты сейчас мрачно смотрели на громадных пауков в небе. «Это великое племя пяти ядов!» Примечание переводчика. Название можно еще привести как пять токсических лекарств: медный купорос, киноварь, реальгар, лунит, магнетит. Или пять ядовитых тварей. Скорпион, скалопендра, змея, ядовитая ящерица или паук. И жаба. «С таким количеством пауков должно быть это Джоу Е, драгонар 9-го ранга из подразделения паука! Я слышал, он до жути заносчивый малый. С культивацией средней ступени создания ядра он уже достиг 9-го ранга драгонара и повелевает целой армией неодемонов. Не стоит еще забывать про 32 огромных неодемона 10-го ранга, которые по силе равны стадии зарождения души. За последние годы он собственноручно уничтожил несколько племен!» Члены пяти племен заметно осунулись, а экспертам стадии зарождения души стало немного не по себе. Десятки тысяч свирепых пауков спикировали вниз и зависли в воздухе. Свирепая аура этой черной орды, казалось, накрыла собой всю горную цепь. 32 неодемона 10-го ранга со свистом летели по небу, источая ауру, похожую на культивацию стадии зарождения души. Их взрывная сила сотрясла округу. За огромными пауками летел гигантский метеорит, он был около 300 метров в диаметре, внешне абсолютно черный, но изнутри лилось пурпурное свечение, окружая сидящего на нем человека фиолетовой аурой. От могучего давления метеорита члены пяти племен побледнели, у Лин, у Ченю и остальным от страха стало трудно дышать, и юноша на большом пауке внезапно пронзительно закричал. «Мой повелитель! Высокочтимый драгонар Джоу Е из подразделения паука племени пяти ядов желает сразиться со всеми практиками на свете! Вы можете трижды бросить ему вызов! Если проиграете, тогда ваши пять племен умоются кровью!» Произнес он это крайне высокомерно, и юноша взмахнул рукой и бросил на землю красную нефритовую табличку. Она превратилась в красный туман, который принял форму красной платформы в 3000 метров в ширину. «На раздумье у вас 20 вдохов! Если никто не ступит на платформу, тогда вам будет засчитано поражение, и мы начнем кровавую бойню!» Юноша облизнул губы, кровожадно рассматривая племена. 32 паука с культивацией стадии зарождения души окружала холодная и хищная аура. Пять племен не отвечали. 20 практиков стадии зарождения души, включая гуна племени ворона-разведчика, приглянулись. Учитывая совокупную мощь союза пяти племен, Джоу Е не удастся их уничтожить даже с армией пауков-неодемонов 10-го ранга. Защитных магических формаций и священных предков пяти племен было бы достаточно, чтобы разрешить возникший кризис, но их больше тревожило то, что Джоу Е представлял племя пяти ядов. Все гуны, жрецы и главные старейшины были эксцентриками стадии зарождения души, а значит, людьми весьма искушенными. Они сразу поняли, что происходит. «Это пробная атака!» «Святой земли ворона божества не стало совсем недавно, поэтому племя пяти ядов пока не решалось на полномасштабное наступление. Вот почему они решили провести разведку боем». «Все верно. Если мы сразимся и победим, возможно, удастся их напугать. Это даст нам дополнительное время. В идеале надо не просто победить, но и убить его. С другой стороны, мы можем не сражаться, а просто активировать защитную формацию и позволить уже им атаковать нас. У второго варианта есть как плюсы, так и минусы. Первый вариант более прямолинейный». Практики стадии зарождения души на секунду умолкли. Они обменялись взглядами, а потом все, не сговариваясь, посмотрели на гуна племени ворона-разведчика. Наличие великого драгонара в качестве вассала поставило племя ворона-разведчика в главенствующую позицию в союзе пяти племен. «Попытки избежать конфликта лишь обнажают твою слабость врагу», — сказал он. «Люди из великого племени пяти ядов явно не дураки и сразу поймут, в чем дело. Когда конфликт перерастет в нечто серьезное, тогда мы действительно окажемся слабы. Мы обязаны дать бой!» тому же надо убить этого человека. Если мы нанесем молниеносный удар и уничтожим его, это поселит страх в сердца наших врагов». Глаза гуна племени ворона Салдота сурово блеснули. «Будем сражаться!» Когда союз пяти племен приготовился атаковать, из горного леса вдалеке раздался вой. Оттуда выскочил большой лохматик с зажатым зверьком в пасти. В мгновение ока они оказались прямо под парящей в воздухе ордой пауков. Следом за большим лохматиком показались остальные древесные волки. Они быстро бежали, сжимая в пасти добычу. Они часто отправлялись на охоту и, наигравшись вдоволь, возвращались во дворик Мэнхао. И в этот раз они точно так же возвращались после очередной вылазки. Их внезапное появление переполошило армию пауков. 32 громадных паука резко втянули свои ауры и холодно посмотрели вниз. «А?» – удивленно протянул Джоуе, разглядывая большого лохматика со своего метеорита. «Это же король волков! Да еще и мутировавший! Превосходно, превосходно! Даже не думал, что в этой дыре мне повстречается такой неодемон! Волки позади тоже ничего!» Пока Джоуе бормотал это себе под нос, земля задрожала, и из леса послышался чей-то рёв. А потом, ломая деревья, показался дикий гигант. Его громадное тело сразу же произвело неизгладимое впечатление. Пауки при появлении гиганта начали издавать странные звуки. Даже 32 громадных паука настороженно зашипели и угрожающе подобрались. «Это дикий гигант!» – изумленно произнес Джоуе. «Откуда здесь дикий гигант?» Он поднялся с места, буквально пожирая взглядом дикого гиганта. «По легенде, кровь дикого гиганта странным образом усиливает секретные техники драгонаров. К тому же, если добавить ее в пищу неодемонов, она благотворно скажется на их росте. Но гораздо важнее другое. Если я поймаю дикого гиганта, тогда у меня будет совершенно другой статус в племени!» Джоуи неожиданно громко расхохотался. С блеском в глазах он указал на дикого гиганта. «Немедленно приведите мне дикого гиганта и этих древесных волков!» Скомандовал он, совершенно позабыв о балой декларации об объявлении войны. Пауки тут же бросились на большого лохматика и остальных. 32 громадных паука выстрелили паутиной в дикого гиганта. Даже члены племени пяти ядов устремились в атаку. Джоуи приказал метеориту лететь вперед, совершенно не обращая внимания на людей из союза пяти племен. Они, в свою очередь, пораженно наблюдали за происходящим. Гун племени ворона-разведчика и остальные эксперты восторженно переглянулись. «Этот Джоуе только прибыл, но он уже умудрился оскорбить грандмастера Мэна. Похоже, нам сегодня ничего не придется делать. Этому Джоуе точно придется несладко». Большой лохматик проглотил зажатого в зубах зверька и взвыл. Его тело внезапно увеличилось в размерах, а при виде надвигающихся пауков глаза свирепо заблестели. Второй лохматик с остальными тоже завыли. Дикий гигант явно не ожидал чего-то подобного, но он все равно взвыл и бросился в атаку. Рёв, шипение его и заполнили воздух. Большой лохматик, древесные волки и дикий гигант ничего не смогли сделать против такого количества пауков, среди которых были 32 ужасающих громадных паука. Толстая паутина спутала второго лохматика и остальных древесных волков настолько туго, что те не могли пошевелиться. Сколько бы они ни выли, им никак не удавалось сбросить паутину. Большой лохматик вскинул голову и оглушительно взвыл. Теперь пауки 10-го ранга переключили свое внимание на дикого гиганта. Когда в него попало более сотни струй паутины, он взревел от боли. Большой лохматик красными глазами холодно взглянул на Джоуе, сидящего на летающем метеорите. Волк молниеносно сорвался с места, увернувшись от толстой струи паутины. А потом превратился в луч света и рванул прямо на Джоуе. Заметив атакующего волка, Джоуе лишь рассмеялся. Он выставил перед собой руку и произнес: «Секретная техника Драгонара — взрыв пустоты!» Размытый образ гигантского паука возник в воздухе перед Джоуе и столкнулся с атакующим большим лохматиком. Волк отчаянно заскулил, когда его белоснежная шерсть внезапно загорелась. Пламя было не обычного красного цвета, а черного, словно было пропитано ядом. Большой лохматик задрожал, из его пасти брызнула кровь, он резко развернулся и в луче яркого света помчался куда-то вдаль. «Ты выглядишь смышлёным, но, получив порцию яда секретной техники Драгонара, думаешь, сможешь сбежать от меня?» Обычно в такой ситуации неодемоны инстинктивно ищут своего хозяина. Ну что ж, я убью его и использую его кровь, чтобы разорвать соединяющие вас узы!» Джоуи со смехом взмахнул рукавом, приказав Орде Пауков следовать за Большим Лохматиком. Выглядела эта погоня весьма впечатляюще. Большой Лохматик безотрадно чувствовал исходящую от его тела черную ауру. Если бы он не съел пилюли вскармливания демона, то от него уже давно бы осталась лужа крови на земле. Сильно дрожа, он летел по воздуху, то и дело подвывая из куля. Когда волк обогнул гору, то оказался рядом с территорией, которую весь последний месяц скрывал туман. Гула сидел в позе лотоса неподалеку, почувствовав переполох, он открыл глаза. И тут же скривился. Преследуемый ордой пауков, большой лохматик протяжно и безутешно взвыл. В глубине тумана Манхау сидел в позе лотоса у себя во дворе. Как только раздался вой, он резко открыл глаза. Одновременно с ним в тумане открыли глаза еще несколько тысяч пар глаз, при этом 10 пар глаз обладали совершенно невероятной аурой.